Я огляделся, и в самом деле, огромное поле вокруг меня вовсе не было пустым. Тени, полупрозрачные тени сновали вокруг. Тени сидели в призрачных беседках, возлежали на ложах за пиршественными столами, играли на странных музыкальных инструментах, танцевали под неслышимую музыку, пили вино из высоких кубков и читали длинные свитки. Но стоило мне чуть-чуть всмотреться в кого-то из них, как тень начинала таять, расплываться, чтобы потом вдруг возникнуть в другом месте, не прерывая своего занятия. «Ты не сможешь увидеть их в настоящем обличии и побеседовать с ними», — пояснила Геката. «Это потому, что ты жив, а они давно уже ушли из мира живых. Но есть кое-кто, кто жаждет с тобой пообщаться, именно по его просьбе я и привела тебя сюда». Геката щелкнула пальцами, и над нами тут же возник вполне себе материальный портик-беседка, с удобными скамьями и столиком в центре. Геката опустилась на одну из скамей, устроившись на подушках, и сделала знак мне, чтобы я тоже сел. Я повиновался, и Геката негромко, но звучно произнесла: «Ты можешь войти, Герми. Мальчик принес то, что по праву твое». Спустя мгновение рядом со мной возникла полупрозрачная тень, которая еще через миг обрела некоторую материальность. Я понял, что Геката хочет, чтобы я отдал амулет Герми от трижды величайшего, так сказать, лично в руки, и ожидал увидеть старца, согнутого грузом знания и прожитых лет. К моему удивлению, великий алхимик оказался мужчиной лет 30, с красивым мужественным лицом и вполне себе спортивной фигурой. Облачен он был в длинную хламиду, расшитую по подолу традиционными греческими кубиками, и сандалии. Довольно длинные волосы были стянуты головной повязкой, чтобы не лезли в глаза, а с загорелого лица на меня смотрели поразительно яркие зеленые глаза. Интересно, Хайри, приветствовал он меня, подняв правую руку. Я встал и вежливо склонил голову. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза, затем Герми отвел взгляд и рассмеялся. «Да, моя кровь, хоть и разбавленная, благодарю тебя, потомок, за возвращение щедрого дара, который стал опасным в неподходящих руках, и верни мне то, что по праву мое». Я судорожно кивнул, достал из поясного кошеля амулет и протянул его Гермию. «Отдаю добровольно, без всяких условий. Я не властен над тем, что твое по праву, Герми трижды величайший». «Хороший мальчик», — улыбнулся величайший алхимик древности. «Все правильно, да вознаградит тебя указующие пути. Я рад, что моя кровь не погибла. Прощай, потомок, будь благословен». С этими словами Герми принял амулет из моих рук и в ту же секунду превратился в полупрозрачную тень, а затем растаял в воздухе. И только в этот момент я почувствовал, что стою мокрый, как мышь. Сила. Сила этого мага была настолько больше моей, что это было сложно даже представить. И стоило Гермию исчезнуть, как ноги у меня подогнулись, и я совсем неграциозно плюхнулся на скамью. «Да», — улыбнулась Геката, — «Герми силен. Не будь он так силен, мне не удалось бы сделать его материальным, но он так хотел увидеть тебя, что отказать ему я не могла. А теперь, нам надо поговорить. Выпей, это подкрепит тебя». И женщина протянула мне золотой кубок с белой, как молоко, жидкостью. Да, обычно со слов «нам надо поговорить» и начинаются все самые большие неприятности. Но я послушно выпил из кубка, по вкусу жидкость действительно напоминала молоко, но была в 100 раз вкуснее, и чувствовать себя я стал гораздо лучше. «Это сама, молоко древних богов», — непринужденно пояснила Геката. «А сейчас, задавай свои вопросы, Гарри. Вижу, что они у тебя есть, и обещаю ответить честно». «Я смогу вернуться?» — спросил я. Почему-то мне до ужаса, до боли не хотелось покидать мир, с которым я уже успел сжиться. «Конечно», — улыбнулась Геката. «Я призвала тебя сюда не для того, чтобы оставить в Элизиуме, а по просьбе Гермия. Ах, я до сих пор питаю к нему некоторую слабость, и отказать в такой пустячной просьбе просто не могла». Я кивнул. Уж не знаю, что было у богини на уме, но после этого ответа мне стало полегче, и я смог начать задавать вопросы, которые прямо-таки вертелись на языке. «Вы давали мне 10 лет», — тихо сказал я. «Отчего все разрешилось раньше?» «До конца все еще не разрешилось», — вздохнула Геката. «Но теперь у тебя есть передышка, чтобы подрасти и стать воистину великим магом». «Как, не разрешилось?» — возмутился я. «Дамблдор, он же, почему-то мне никак не удавалось выговорить слово «мертв», и Геката понимающе кивнула. «Он не мертв, Гарри. Да, это тело надежно сковано магией шлема Годрика, но, увы, это еще не все, и, строго говоря, это не Дамблдор, уже не Дамблдор». «Не понимаю», — признался я. Геката вновь кивнула и тихо заговорила. «Жил когда-то великий волшебник. По-настоящему великие дела он творил великие. Он воспитал величайшего из британских королей, короля былого и грядущего. Он известен в твоем мире и по сию пору, его образ украшают и романтизируют. Но, он был не таким?» – спросил я, уже догадавшись, что речь идет о Мерлине. «Он и был таким, до определенного момента, пока не задумал победить смерть. Но, в отличие от Герпия Злостного, он пошел другим путем. Он научился разделять душу, чтобы захватывать другие тела и стал практически бессмертен. То есть, пробормотал я, Дамблдор – это одно из воплощений Мерлина?» «Не совсем», – вздохнула Геката. «До определенного момента Дамблдор и был Дамблдором. Однако все переменилось, когда он встретил того, кого полюбил всей душой, Геллерта Гриндевальда. Он полюбил его всем сердцем и потерял собственную душу, став вместилищем для чужой. Не понимаю», — снова пробормотал я. Геката только вздохнула. «Это и в самом деле сложно понять, Гарри, но попытайся». Мерлин научился раскалывать душу и часть ее вселять в другое тело, молодое, сильное, одаренное. Первым из тех, с кем он это проделал, был его преданный ученик по имени, впрочем, к чему нам его имя. Он оставался с учителем до его последних дней, ухаживал и помогал, а когда Мерлин умирал, то душа его не ушла, а перешла в тело ученика, туда, где уже находилась ее часть. Так старик снова стал молодым сильным магом. Это помогло ему прожить десятки жизней, мужских и женских, в разных странах, под разными именами. Николас Фламель, это тоже он? Геката кивнула. К этому времени Мерлин уже мог разделять свою душу между двумя, а то и тремя телами. Ему нравилось это сводящее с ума могущество. К тому же, получив философский камень, он, вроде бы, уже не нуждался в своем методе, но остановиться уже не мог. Периодически то раскалывая, то собирая душу, он начал сходить с ума и сам не осознавал этого. А в 20 веке одна из частей души Мерлина вселилась в молодого Геллерта Гриндевальда. Это было еще до того, как Гриндевальд оказался в Англии, спросил я. «Да», кивнула Геката. «Именно перемены, которые с ним произошли и заставили его на время покинуть школу магии, в которой он обучался. А когда он повстречал Дамблдора и тот влюбился в него, часть души Мерлина Гриндевальда переселилась в Альбуса. Мерлину Гриндевальду это показалось забавным экспериментом. С этого момента эти двое действуют слитно. Но потом Мерлин решает обезопасить одну из частей своей души, и любовники якобы ссорятся. Альбус возвращается в Англию, Геллерт начинает свой новый чудовищный план, желая продублировать великое делание. Но у него ничего не вышло, и Геллерт решает уйти со сцены, оставив Альбуса героем и всеми почитаемым победителем. То есть, вздохнул я, Ремус говорил правду. В Нурмингарде был не Гриндевальд, Гриндевальд в техническом смысле, ответила Геката. Тело Гриндевальда. А вот часть души Мерлина, пребывавшая в нем, уже переселилась в одного из молодых магов-охранников, его тайного сторонника и фанатика. Спустя месяц этот охранник уволился, ни у кого не вызвав подозрения, и отправился в Америку, в которой уже бывал ранее. Он основал там компанию, Greenwood Terra Company, вздохнул я. Это ведь так? Да, это так. Но зачем все эти чудовищные эксперименты, которые проводила Greenwood Terra? Спросил я. Сила, вздохнула Геката. За столько перевоплощений Мерлин стал терять силу. А ведь он уже привык считать себя равным богам, понимаешь? Они оба работали над этой проблемой, и Альбус, и Геллерт. Но зачем Альбусу понадобился темный лорд? Зачем он вырастил чудовище из несчастного Тома Риддла? Не понимаешь? Грустно спросила Геката. Я покачал головой в ответ. Великое делание, пояснила богиня. Очередное. Альбус и Геллерт решили создать новую модификацию философского камня, еще более сильную. А для этого им нужна была война. Нужно было уничтожение старых семей. Нужны были боли и страдания. Методы их разные, цель одна. Понимаешь, теперь да, вздохнул я. Но ведь Крестраж это ведь тоже осколок души. Его невозможно поместить в живого носителя. Геката задумчиво кивнула. Так считал Том Марвелла Риддл. Поэтому все его крестражи неодушевленные, кроме меня, спросил я. Ну да, ничего не удивляет, поинтересовалась Геката. Учитывая то, что никто толком не знает, что же произошло в тот вечер в Годриковой лощине. Тот вечер, когда Крестраж оказался в тебе. Вальдеморту помогли, пробормотал я. Он и впрямь не рассчитывал на такое. Он просто шел убивать. Да, к тому времени он уже был настолько сумасшедшим, что мог проделать и это. Но первоначально у него не было намерения убивать младенца. Полукровка или нет, но Риддл прекрасно знал, какой откат можно получить за это. Первоначально он намеревался поговорить с Поттерами, но когда Лили открыла дверь, он переменил свое намерение и сразу же выпустил Аваду в твою мать. «Закладка, закладка», — кивнула Геката. «И это значит только одно, Дамблдор и Волдеморт, враждуя напоказ, имели какие-то контакты». «Но лорд был сильным менталистом», — возразил я. «Как его можно было так обработать?» «Том Риддл учился в Хогвартсе», — вздохнула Геката. «Дамблдор исподволи незаметно создавал из него чудовище, а тогда мальчик не был столь силен и опытен и внедрить в его сознание нужные установки, тем более, такому сильному менталисту, как Дамблдор, да еще практически подчинившему себе амулет Герметрисмегиста, это было не слишком сложно. То есть, Том Риддл был всего лишь марионеткой», — вздохнул я. «Это так», — отозвалась Геката. «Не печалься, Гарри, он бы в любом случае кончил плохо. Ты и так много сделал для него, дав право на жизнь лучшей части его души. Мой тебе совет — отпусти остальные части его души, отпусти. И если не примут его ни ад, ни рай, то я приму. Я и сам думал об этом, но ты об этом мальчике, Регулусе», — чуть улыбнулась Геката. «Да, он любил Волдеморта и продолжает любить, но это уже не важно. Романтичный мальчик любил не настоящего темного лорда, а им самим придуманный образ. Он не будет счастлив, даже если сможет воскресить своего былого кумира. Так что пусть душа Тамари Дла покоится с миром, но это не значит, что у Регулуса Блэка не будет шанса завоевать сердце твоего друга Ника Мэннинга, когда тот подрастет». КХМ задумался. Представить себе Регулуса и Ника вместе было сложновато, но богине виднее. Поэтому я решил задать те вопросы, которые уже давно и настойчиво вертелись у меня на языке. «Я могу спросить?» – начал я. Геката величественно кивнула. «Спрашивай. Ваш амулет, он ведь воздействовал на меня, правда? Именно поэтому я повел себя так безрассудно?» «Да, это так, прости», – вздохнула богиня. «Но слишком уж критическая наступила ситуация. Ты сам видел, Дамблдор Мерлин был в шаге от того, чтобы подчинить себе амулет Гермиа, что мог бы натворить в вашем мире могущественный и абсолютно бессердечный маг просто для того, чтобы развлечься. Я представил, и, честно говоря, мне стало страшновато. Увы, это мое воздействие отразилось не только на тебе, но и на супруге твоего крестного. Он менталист, поэтому так и получилось. То есть Северус вел себя так странно из-за того, что его рикошетом зацепило ваше ментальное воздействие». «Именно так», — отозвалась богиня. «Можешь принести ему мои извинения, когда вернешься?» «Нет уж», — пробормотал я, представив себе ситуацию. «Вы уж лучше как-нибудь сами, а мне уж и еще дороги». Геката переливчато рассмеялась. «Ладно, я вдобавок дарую ему мое благословение. Ты еще что-то хочешь спросить, Гарри? А откуда в подземелье взялся Драко? Да еще в компании Фаукса и с распределяющей шляпой в придачу?» «Нет-нет», — открестилась Геката. «Это уже не я. Это сам Хогвартс послал мальчика вам на выручку. Ты ведь понимаешь, что волшебный замок, созданный сильнейшими магами, обладает неким подобием разума. А Дамблдор долгое время держал его в узде и творил всякие непотребства, играя чужими судьбами и жизнями. И когда вы начали свой поединок, он просто не мог не вмешаться. Но почему Драко, ни Невилл, ни Гермиона, ни Дадли?» Продолжал удивляться я. «Темный Феникс, который служит Хогвартсу, подчинится только темному магу. Из всех твоих друзей Драко, единственный темный, с кем замок смог связаться. А Ник?» Удивился я. «Ник находился вместе с вами в подземелье и был очень занят, прикрывая тебя и призывая мантию-невидимку. Так что оставался только Драко. Но он ведь справился, не так ли?» «Но ведь Феникс подчинялся Дамблдору», — удивился я. «А он, Светлый, он подчинялся не Дамблдору, а директору. В этом случае направленность значения не имеет. Единственное исключение из правила». Тут раздался долгий мелодичный звон, и Геката мягко произнесла: «Тебе пора покидать Элизиум и возвращаться к своим, иначе ты рискуешь остаться здесь навсегда, Гарри. Но прежде чем ты вернешься, знай, я благодарю тебя, и благодарность моя будет безгранична. Прошу тебя, освободи душу Тамари Дла и верни дары смерти, ведь теперь у тебя все три. И последнее, у тебя есть несколько лет, чтобы подготовиться и окончательно изгнать из этого мира зло, что очень хорошо притворяется. Прости, но теперь я окончательно уверилась, что свершить это сможешь только ты. Спасибо тебе, Гарри, спасибо». Я хотел было сделать протестующий жест, чтобы показать, что я в спасатели мира записываться не намерен, Но тут вновь раздался долгий мелодичный звон, и очертания теперь уже Элизиума стали расплываться и исчезли, а еще через миг я услышал рыдание Конни. «Гарри, Гарри, что с тобой?» И открыл глаза, успев только подумать, что богиня снова подписала меня на нечто неподъемное. Да уж наградой за хорошо выполненную работу является следующая работа. Гипатия Александрийская, Д.Р. Греч, 350-370, Марк 415. Позднее эллинистический философ неоплатоник, математик, астроном и механик, преподавала в Александрии, схолар школы Тиона Гипатии, погибла от рук христианских фанатиков. Есть версия, что ее принимали за колдунью и уничтожили именно поэтому. Таис, греч, англ, тхаис, Таис афинская гетера, пользовавшаяся благосклонностью Александра Македонского, впоследствии вторая жена египетского царя Птолемея Исотера, от которого у нее были сын Леонтийской дочь Ирана, Эйрина, вышедшая замуж за Евнаста, правителя кипрского города Солы. По мнению античных источников, Плутарх, Диодор Сицилийский, Квинт Курций Руф, Таис инициировала поджог дворца Ксеркса в завоеванном Александром Персиполе, 330 год до н.э. По мнению Плутарха, целью Таис была месть Персии за сожжение Ксерксом Афин летом 480 года до н.э. Руф утверждал, что Таис и Александр сожгли дворец, будучи в охмелю. Плутарх тоже пишет об этом. Гарга, Д.Р. Греч, около 507, после 480 до н.э. Спартанская царица, жена Леонида и дочь Клеомена и мать Плистарха. По легенде именно она произнесла знаменитые слова «со щитом или на щите», провожая мужа на знаменитую битву при Фермопилах. Шаммурамат, царица Ассирии приблизительно в 811-805 годах до н.э. Жена Шамши Адада В и мать Адад Нерари III. В античную литературу Шаммурамат вошла под именем Семирамиды, с которой связывались висячие сады, одно из семи чудес света, и которой приписывались чудесные похождения. Эхнатон, полезный для Атона, древнеегипетский фараон-реформатор из 18 династий, известный до 5 года своего правления как Аменхотеп IV, Амон доволен. Он правил 17 лет и скончался приблизительно между 1336 и 1334 годами до н.э. Его правление, ознаменованное религиозными и политическими реформами, называется Амарнским периодом. После его смерти предложенные им нововведения были отвергнуты, а имя предано забвению. Атон, бог солнечного диска, культом которого Эхнатон хотел заменить всех остальных египетских богов. Хайре, радуйся. Так приветствовали друг друга древние греки. Сама Амрита, священный напиток богов. Предание гласит, что Амриту, сок, сому, получил бог Вишну, Вышний, Горний Горхор, путем пахтания, взбивания, взбалтывания, молочного океана. Комментарий к глава 81, в которой герой ведет задушевную беседу автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793, глава 82, в которой герой начинает подводить промежуточные итоги. Я хотел было сделать протестующий жест, чтобы показать, что я в спасатели мира записываться не намерен, но тут вновь раздался долгий мелодичный звон, и очертания теперь уже Элизиума стали расплываться и исчезли, а еще через миг я услышал рыдание Конни. «Гарри, Гарри, что с тобой? Фу-у-у, все-таки я дома». Я открыл глаза и увидел расстроенную мордашку Конни и задумчивое лицо Драка, на плече которого важно восседал Фаукс, сжимавший в клюве распределяющую шляпу. Когда до Конни дошло, что я пришел в себя, он кинулся обниматься, но был пойман за шкирку подошедшим Севом. «Конни, осторожнее. Похоже, Гарри снова получил магическое истощение». «Нет-нет», – запротестовал я, – «это другое. Мне пришлось вернуть амулет Гермия хозяину». «Вот как», – с некоторым удивлением произнес Северус. «Хорошо, а то я уже опасался, что столь сильному и могущественному артефакту не место в этом мире. Можешь встать, Гарри? Думаю, что нам пора выбираться отсюда». Я попробовал встать. Получилось, хотя немного подташнивало, и голова слегка кружилась, как при легком сотрясении мозга. Но в целом я чувствовал себя куда лучше, чем ожидал. «Я долго был без сознания?» – спросил я. «Минут 5», – ответил подошедший Ник. «Я уже испугался, что мое инкарцеро запустило какое-то проклятие. Но Северус сказал, что это не так. А Сириус, что с ним?» – продолжал спрашивать я. «С ним чуть похуже», – сказал Северус. «Он сильно ударился головой и потерял сознание. Но Фаукс помог залечить рану, и теперь Сири спит. Думаю, что проснется он полностью здоровым, но пока добудиться его невозможно. То есть с нами все в порядке, не без некоторых повреждений, на удивление спокойно сказал Северус. Но в целом, так, ты прав, Гарри. Чего нельзя сказать о Дамблдоре, Пинс и Вектор. Я припомнил ритуал, который провел Дамблдор, и меня замутило. Похоже, от профессора нумерологии школьной библиотекарши не осталось даже косточек. А черная статуя, в которую превратился бывший директор, продолжала маячить в центре зала, рядом с бассейном. Драко, вырвалась у меня. А ты-то как тут оказался? Это все Фаукс, улыбнулся Драко и погладил птицу по удивительно красивым, цвета углей, чуть присыпанных золой, перьям. Он появился в моей спальне ночью и разбудил меня, а потом сел мне на плечо, и у меня в голове стали появляться картинки, что-то вроде рассказа. Я не все понял, но мне показалось, что мне что-то пытается рассказать сам Хогвартс. Только не смейтесь, я понял, что вы в опасности, и что мне нужно быть рядом с вами. Фаукс принес шляпу и показал, что я смогу достать из нее меч, чтобы вам помочь. Понимаете, там еще много всякого было, но мне сложно описать. Это понятно, спокойно сказал Северус. Волшебные существа воспринимают мир немного не так, как мы. Хорошо, что ты вообще понял главное, Драко. И ты появился очень вовремя. Драко, явно смутившись, покраснел и начал скромненько так ковырять каменный пол мыском своего ботинка. Я думал, ты будешь ругаться, крестный на Гарри и Конни, ты вон как рассердился. Северус кивнул. К прискорбию своему признаю, что на меня, похоже, воздействовали ментально, и я не слишком мог контролировать свой дурной характер. Прошу прощения, Гарри, Конни, был неправ. Конни в ужасе зажмурился, а потом одним глазом покосился на потолок, словно тот после извинений Сева должен был немедленно рухнуть. Я же только изумленно выдохнул и ответил, не так уж ты был неправ, а ментальное воздействие было, поэтому и я вел себя слишком уж по-гриффиндорски. Но теперь все будет в порядке, только, Сев, что, уши больше не трогай, ладно, по большей части мы с Конни не понимаем слова. Северус грустно улыбнулся и развел руками. Постараюсь, но не ручаюсь, мол, и тут в беседу вступил Ник. А что мы вообще будем говорить по поводу всего этого? И он небрежным жестом обвел руками зал. А надо, вздохнул я. Придется, отозвался Северус. По крайней мере, Амелии Боунс и отделу тайн это все точно придется объяснять. К тому же историю великого светлого волшебника Альбуса Дамблдора нужно закончить. Он не должен просто исчезнуть. Пусть те, кто на него чуть ли не молился, знают, каким он был изначально. Нет, резоны Северуса мне лично были близки и понятны, но это значило одно, наше участие придется рассекречивать, хотя бы частично. И вот это мне не слишком нравилось. А может, и так прокатит? С тщетной надеждой в голосе спросил я. Ник и Северус взглянули на меня настолько сурово, что я понял, не прокатит. Так что еще полчаса пришлось потратить на то, чтобы выработать общую версию, достаточно близкую к истине, но не показывающую ее полностью. Короче, по этой версии мы с Конни проголодались ночью и отправились на кухню, сумев уболтать полную даму. На мой вопрос, подтвердит ли дама наши слова, Северус хищно улыбнулся и заметил, что конфундус прекрасно действует и на псевдоживые портреты. Хорошо, что кухня находилась именно в подземелье Хаффлпаффа, иначе не знаю уж, как бы мы и выкрутились. Ник же категорически отказался отпускать нас одних бродить по коридорам и решил нарушить правила вместе с нами. По пути на кухню, мы чуть было не наткнулись на мадам Пинс и профессора Вектор, которые показались нам странными, и решили за ними проследить. Вот и оказались там, где не рассчитывали. Северус же патрулировал коридоры, как и положено, и увидел Аврора Симпсона, чье поведение его нешуточно насторожило. Аврор мало того, что бормотал себе под нос какой-то бред, так еще и шел туда, куда ходить не рекомендовалось настоятельно. Тогда Северус решил, что Аврор находится под чьим-то заклятием, и отправился следом, чтобы отловить и отправить в больничное крыло. Сириуса в Хогвартсе не было, об его участии в этой истории решили не упоминать вообще, чтобы не усложнять ситуацию. Итак, Северус отправился за Аврором Симпсоном, и каково же было его удивление, когда тот сумел проникнуть в закрытую часть подземелий, а потом сменил облик, став Альбусом Дамблдором. Северус уже собрался вернуться и поднять шум, но заметил трех учеников Гриффиндора и решил отловить их и убрать из потенциально опасного места. В процессе погони за шустрыми детятками Северус и оказался в неизвестном ранее ритуальном зале и стал свидетелем явно темного обряда, в результате которого Пинс и Вектор погибли, а бывший директор Дамблдор превратился в каменную статую, но до этого, явно сойдя с ума, попытался убить учеников и преподавателя. Только появление Фаукса со шляпой спасло всех. Причем превращение Дамблдора в статую сопровождалось выбросом темной магии, от которого в той или иной степени пострадали и ученики, и профессор. Все, коротко и со вкусом. Кстати, драка в подземельях тоже не было, он мирно спал до рассвета в своей постели, что могла подтвердить вся мужская половина факультета Слизерин. Поэтому Северус и Ник аккуратно отлевитировали продолжавшего спать Сири до границы подземелий, а потом вызвали эльфа Хагвартса. Сири был доставлен в комнаты декана Слизерина, драка, в собственную спальню. Меч Гриффиндора вернулся в шляпу. Мы дружно решили пока не заострять внимание на том факте, что теперь этот древний артефакт принадлежит нам всем. После этого вставшие с позаранку профессора МакГонагалл и Спраут, а также сопровождавшие их мистер Филч и напарник Авроры Симпсона смогли увидеть исход героев с места битвы. Ой, что-то меня опять на пафос потянуло. Короче говоря, наша потрепанная процессия, которую предварял летящий Фаукс со шляпой в когтях, а заключал бледный и шипящий от злости Северус, появилась в холле, ввергнув уже упоминавшихся выше официальных лиц в когнитивный диссонанс. А после начался сущий ад и Израиль. Школу наводнили Авроры, невыразимцы, сотрудники ДМП, адвокаты Малфоев и Блэков, к которым несколько позже присоединились сами сиятельный лорд и наследник, члены попечительского совета, а также Амелия Боунс, Руфус Скримджер, министр Фадши Кингсли Бруствер, куда же без него. И продолжался этот ад и Израиль целых двое суток, но мы бы не отделались так легко, если бы не оказавшийся успешным налет Регулуса и нескольких оборотней из сыскного агентства Фенрира Гласодина, которым удалось накопать в кабаньей голове немало нового и интересного. Во-первых, это был настоящий Аврор Симпсон, оказавшийся не только вполне себе живым, но и в здравом уме, и его показания заколотили весьма весомый гвоздь в крышку гроба репутации великого и светлого. Во-вторых, это было большое количество книг и артефактов явно нехорошей направленности. Там же, в подвале трактира имелся и вполне себе неплохо оборудованный ритуальный зал, носивший остаточные следы не просто темной, но и чернейшей магии, и многочисленных жертвоприношений, ага, в том числе, человеческих. В-третьих, в кабаньей голове пребывали Питер Петтигрю и неизвестно как и кем созданный голем весьма неприятной наружности. При големе была обнаружена палочка, опознанная одним из ветеранов Аврората, как палочка, принадлежащая темному лорду. Увы, Питер Петтигрю, которому на этот раз не удалось применить анимагию для побега, покончил с собой весьма варварским образом, при помощи многочисленных сика, а под конец выпустил бомбарду себе в голову. Так что от тела мало что осталось. Голем же был явно нежизнеспособен и превратился в жидкую глину на глазах Авроров. В-четвертых, в подвалах кабаньей головы был обнаружен труп бывшего преподавателя Хагвартса Кверинуса Кверрелла, загадочным образом не приступившего к преподаванию в положенный срок и по этой причине уволенного. Труп выглядел обескровленным, и полевой колдомедик Аврората высказал здравое предположение, что несчастный Кверрелл являлся пленником преступного Петтигрю, а кровь его была необходима для приготовления адской смеси, которой выкармливали голема. Найденная в подвале бутылочка со смесью из крови человека, единорожьего молока и яда акромантула это предположение только подтвердило. Авроры, вызванные группой неравнодушных граждан, пожелавших остаться неизвестными, предположили, что и это преступление было на совести Альбуса Дамблдора, слишком много ниточек тянулось к нему. А когда под утро в кабанью голову заявился Хагрид со свеженьким единорожьим молоком и большой склянкой, полной не менее свеженького яда акромантула, а на вопрос Авроров, кому он, собственно, приволок сии дары природы, незамутненно ответил, да к директору Дамблдору, великий человек, то их уверенность в том, что светлейший подготавливал что-то совсем не светлое и нехорошее, стала тверда, как алмаз. Хагрида тут же задержали до выяснения, хотя всем было понятно, что он-то как раз ничего плохого не хотел, а просто помогал директору в силу своей преданности последнему и собственной умственной недалекости. Но, каким бы ни был приговор грядущего суда, в Хагвартсе полувеликану уже точно не работать. МакГонагалл, узнав о произошедшем, не дрогнувшей рукой подписала приказ об его увольнении. В целом, наша троица и Северус отделались на удивление легко. Мы прошли по делу свидетелями, при разговорах с аврорами дружно рассказывали одно и то же с легкими допустимыми расхождениями, что только придавало нашим рассказам достоверности. К тому же представители следствия разговаривали с нами только в присутствии адвокатов и никак иначе. За все остальное можно было не опасаться, легилименция и сыворотка правды по отношению к детям нашего возраста была запрещена законодательно. Северусу пришлось чуть потяжелее, но он подтвердил все наши показания с веритасерумом и даже согласился на легилименцию. То, что ушлый Зельевар уже давненько разработал антидот к сыворотке правды, не было известно никому, кроме лиц посвященных. Да и штатный легилимент ДМП, несмотря на подтверждающие высокую квалификацию документы, был куда слабее Северуса, а посему увидел только то, что тот позволил ему увидеть. Наша версия обрела блестящее подтверждение, к тому же за несколько месяцев, в течение которых шло следствие, Рита Скитер закончила работу над своей книгой «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора». Книга вышла и приобрела эффект разорвавшейся бомбы. Особо эффектной получилась концовка, бесславная гибель светлейшего от рук готового пожертвовать собой, чтобы спасти учеников, скромного преподавателя зельеварения. На этой волне Северусу был даже присужден орден Мерлина второй степени, а о его пожирательском прошлом больше не упоминал никто и никогда, тем более, что метки у него больше не было. Мы же втроем получили по письменной благодарности от министерства, красивые такие свитки с золотым обрезом, готическими буквами и большой сургучной печатью на шнурке. Сначала нас тоже хотели представить к ордену Мерлина третьей степени, но мы дружно отказались от такой чести, напомнив, что наш великий подвиг начался с нарушения правил, а посему мы не считаем себя достойными такой чести. О нашем отказе тоже напечатали в пророке. Чувствительные дамы рыдали над чудесным поступком таких хороших мальчиков, а мы, к тому времени с моей подачи и Ник, и Конни уже переменили свое отношение к Мерлину и даже брать в руки что-либо связанное с его именем не желали. Кстати, Орден Феникса был официально признан чем-то вроде незаконной преступной группировки, членство в нем стало приравниваться чуть ли не к членству в Пожирателях Смерти, и Амелия Боунс проявила немалую смекалку, чтобы установить всех его членов, тайных и явных. Надо сказать, что большинство фениксовцев и понятия не имели об истинных планах Дамблдора, так что им, фигурально выражаясь, просто погрозили пальчиком, посоветовав впредь не попадаться и пригрозив в случае попадания нешуточным сроком в Азкабане. Хуже всего пришлось Артуру Уизли, которого уволили из министерства без права восстановления в прежней должности. Хотя, как сказать, Артур замутил бизнес с восстановлением антикварной мебели и прочих предметов, он зарабатывал неплохие деньги, и материально семье стало житься гораздо легче, а с некоторых пор Уизли стали пополнять сейф в Гринготтсе, хоть и понемногу. Ходят упорные слухи, что Артур желает накопить денег и перестроить нору, тем более что очередную беременность Молли уже невозможно скрыть. К тому же нрав Молли несколько смягчился, она вроде бы вспомнила, кем является по рождению, и вести себя стало соответственно. Будем надеяться, что это не временное явление. Потеряли свою работу и Грюмскингсли, но если первого все-таки пригласили потом в Аврорат внештатным консультантом по боевке, то Кингсли просто куда-то исчез. И это меня тревожило, я прекрасно знал, на что способен разозленный колдун Вуду. Тревожило это и Блэков, так что моя идея пообщаться с бароном Субботой встретила полное понимание. Наконец-то пришедшие рождественские каникулы мы встретили с радостным нетерпением. И да, пару дней мне удалось таки отдохнуть, но потом, во-первых, пришлось рассказывать во всех подробностях о Гекате, ее амулете и ее же поручениях. Блэки и примкнувшие к ним Люциус и Ремус были в шоке, но в целом мои действия одобрили и обещали всемерную поддержку в следующем славном деянии – избавлении мира от мерзких воплощений Мерлина. Да-да, мне и это пришлось рассказать, а как иначе? В конце концов, у меня появилась большая, любящая и готовая, если что, перегрызть за меня глотку семья, а это слишком ценно, чтобы потерять все из-за лжи и недомолвок. А еще мне пришлось разгребать все накопившиеся дела в Поттерменере, проводить обряды и встречать гостей в лице двух старших братьев Кхайши, которые, соответственно, приходились ее сыну дядями. Тайшин и Кхариш были без памяти рады нашедшейся сестре и внезапно обретенному племяннику. И да, Кхайши оказалась отнюдь не простого рода, а царского, а предали и продали ее тайные враги ее мужа, но это уже дела нагов. Теперь же Кхайши могла вернуться на родину в качестве ближайшей родственницы правителя Нагов, а Кайшес получал титул принца, хоть и не наследного. Жаль было расставаться с Нагини и ее сыном, но на родине им определенно будет лучше. К тому же, оба царственных Нага принесли благодарность моему роду, которая выразилась в клятве помощи, большом сундуке разнообразных драгоценных камней немыслимой величины и чистоты и отданном мне лично в служении нагеныши-подростки по имени Суриш. Суриш, как я понял, был единственным, кроме младенцев, детей и женщин уцелевшим в борьбе кланов, и пощадили его только потому, что в день казни старших родственников, виновных в заговоре, ему не хватило нескольких дней до 14 лет. Наги всегда соблюдают традиции. После этого подростку предложили остаться рабом во враждебном клане до конца своих дней либо покинуть город Нагов и Индию навсегда, чтобы стать слугой мага-человека, спасшего родственницу нынешнего правителя и ее сына. Суриш выбрал второе, интриги клана он не поддерживал, а жизнь в рабстве почитал невыносимой. К тому же, его клан перестал существовать, все женщины и дети были приняты в клан победителей и принесли новой семье клятву верности, ему же одному предстояло стать рабом. Именно поэтому он решил начать новую жизнь, пусть и вдали от дома. Я сначала хотел отказаться от этакого подарочка, но мне ясно дали понять, что в этом случае юного нага просто в живых не оставит. Так что пришлось принимать от него клятву верности, сделав моим вассалом. Да еще и Сусанна за него попросила, заявив, что юный наг будет мне полезен. Самое интересное, что Суриш оказался смиском, имеющим две ипостаси, то есть он вполне мог принимать человеческий облик, превращаясь из полузмея во вполне себе симпатичного подростка типичной индийской наружности, смуглого, черноволосого и черноглазого. Меня он предпочитал именовать Сахиб, то есть господин. Сусанна стала у него мэм Сахиб, а Джейми – младший Сахиб. И он действительно оказался и полезным, и преданным. Но об этом я расскажу позже, значительно позже. Макгонагалл была окончательно утверждена в должности директора Хогвартса, новая ее должность предполагала особый ритуал, и, к полному удивлению всех на нем присутствующих, после ритуала к ней на плечо опустился Фаукс. Это значило, что Хогвартс принял нового директора и надо сказать, что Макгонагалл оказалась куда лучше Дамблдора. Во всяком случае, она вместе с деканами сумела очистить и восстановить источник Хогвартса, после чего замок стал выглядеть как после хорошего дорогого ремонта. Исчезли вечные сквозняки в коридорах, пыль и паутина в заброшенных классах, лестницы перестали двигаться непонятно как и стали помогать ученикам попадать на занятия вовремя. Эльфы Хогвартса перестали страдать от недостатка магии, и вообще не разразился настоящий бэби-бум. Так что впоследствии обычай, когда сильный маглорожденный мог получить личного домовика, был восстановлен. В общем и целом, новые предметы, преподаватели и другие обновления, проведенные под руководством Макгонагалл, сильно подняли престиж Хогвартса, и его рейтинг в списке магических учебных заведений постепенно стал расти. В общем, жизнь на месте не стояла и без замыслов великого и светлого, и нельзя сказать, чтобы она стала хуже. Но мое будущее и будущее тех, кто мне был близок и дорог, все еще продолжала осенять зловещая тень, тень Мерлина, глава 83, в которой герой заканчивает подводить промежуточные итоги и предчувствует начало новых приключений. Свой 14-й день рождения я был намерен отметить с размахом. Как-никак, эта дата у магов считалась преддверием совершеннолетия. И хорошо, что он приходился на лето. Конечно, праздник в Хогвартсе, это замечательно, но всех, кого бы я хотел видеть в этот день рядом с собой, не пригласишь. Люциус, правда, намекал, что стоит провести два праздника. Первый, с родными, близкими и друзьями, а второй, так сказать, официальный, для укрепления связи с власть придержащими и нужными людьми. Белобрысый лорд был в своем репертуаре, про важность связи в магическом мире он мог говорить бесконечно, и только два человека могли прервать этот поток сознания. Его обожаемая жена и одна из его будущих невесток. Кстати, о невестках. Нет, Конни не воспылал внезапной страстью к девушке в обход меня, любимого. Просто Драко решил заключить тройной союз. Как он выразился, сам от себя не ожидал, но выбрать между двумя девушками просто не в состоянии. Что характерно, обе упомянутые девушки успели сдружиться, что задачу выбора не облегчало нисколько. И началось это еще со второго курса, когда к столу Равенкла, медленно сняв распределяющую шляпу, задумчиво прошла хорошенькая белокурая девочка с огромными серыми глазами. Да-да, это была Луна Лавгуд. И за первую неделю она сумела капитально вынести мозг всему факультету. Единственные, кто мог общаться с Луной без ущерба для своей психики, были декан Филиус Флитвик, чей разум, строго говоря, был человеческим только наполовину, и Гермиона Грейнджер с ее великолепной памятью и безупречной логикой. На удивленные вопросы, как и почему, Гермиона невозмутимо отвечала: «Это как геометрия. Понимаете, есть классическая геометрия Евклида, простая и понятная. Это мышление большинства людей. Можно изучить только начало, можно пойти дальше, но классическая геометрия останется классической. Но есть другая геометрия, ее изобрел русский ученый Лобачевский. Она сильно отличается от классической, но геометрии от этого быть не перестает. Так и Луна. Она думает по-другому, но это очень интересно. И ее способ мышления – это не сумасшествие и не глупость. Он просто другой». Понимали размышления Гермионы немногие, но ко второму курсу она уже прочно снискала себе славу лучшей ученицы факультета, к ней благоволил Флитвик, а в друзьях числились и Малфой, и запасной избранный Невилл, и кузен Гарри Поттера Дадли Дурсль, и очень загадочный Гриффиндорец, больше похожий, по мнению некоторых, на слизеринца, Ник Мэннинг, и Рон Уизли и сам избранный, то есть я. Так что с ней никто связываться не рисковал, а когда Герми взяла под свое крыло первокурсницу, над которой начали нехорошо подшучивать, то шутки прекратились, как по мановению волшебной палочки. То есть канонных краш обуви, одежды и письменных принадлежностей не было и в помине. Попытку кого-то из недоумков обозвать Луну полоумной пресекли немедленно и жестко, и вся школа имела честь наблюдать отменное знание мисс Грейнджер некоторых специфических сглазов. Баллов с Гермионы тогда сняли немерено, но я не слышал, чтобы ее хоть кто-то с факультета этим упрекнул. И правда, парочка помянутых недоумков с рыбьими хвостами, орлиными клювами вместо ртов и покрытой бородавками лягушечьей кожей пролежала в больничном крыле неделю. Дело свели в ничью, если учесть, что один из них бросил в Гермиону усика, а второй – ректусимпру. Но больше такого не повторялось. Кстати, Гермиона попросила нас разрешить Луне заниматься вместе, и мы разрешили. Уж слишком умоляющим сделался взгляд Драка, и не пожалели. Память у девочки была отличная, училась она хорошо, а арсенал известных заклинаний был бы неплох даже для сдающего совы пятикурсника. А рассказы о морщерогих кизляках, дреннашмыгах и мурлокомлях были даже забавны. Постепенно Драка, Луна и Гермиона стали довольно много времени проводить вместе. Они ходили на опушку запретного леса кормить фестралов, опробовали у озера сделанную Луной из глины дудочку, чтобы приманить гигантского кальмара. Кальмар не выплыл, всплыло вверх брюхом несколько крупных щук и две живые русалки мужского пола с копьями, что-то верещавшие на своем языке. Однако когда Луна обратилась к ним на том же языке, они быстренько собрали щук, преподнесли их девочке на огромном листе водяного растения из тропиков, неведомо как прижившегося в Черном озере, и, дружно поклонившись, плюхнулись во свояси. Щуки, зажаренные домовиками, оказались на диво вкусными, каждому из нашей компании досталось по кусочку. На зельеварении Луна варила жуткое варево угольно-черного цвета, по консистенции напоминавшее битум, которое в последний момент становилось именно тем зельем, которое в данный момент проходили на уроке, причем идеально сваренным. Как это получалось, не понимал никто, но факт оставался фактом. На рунах девочка украсила доску замысловатой цепочкой, и из доски в тот же момент полезло что-то с огромными щупальцами, жутко при этом завывая. Хорошо, что профессор рун вовремя стерла парочку знаков, и доска вновь стала самой обычной доской. Луна пекла печенье в форме ежиков и кормила им довольных домовиков. Луна шила совершенно жуткие балахоны из разных кусков материи, украшая их хрустальными подвесками от магловской люстры и пунцовыми лентами, и мастерила серьги из всего, что подворачивалось под руку, причем кошмарные одежки выглядели довольно изысканно, а серьги из подставок под пивные кружки смотрелись, как эксцентричная выходка знатной дамы. Луна обожала летать без метлы. Луна могла взглядом превратить тыквенный сок в яблочный. Луна по ночам вышивала изображение иглобрюха ирландского на рубашке, предназначенной в подарок любимому папочке. Почему по ночам? Потому что, как она уверяла, иглобрюх ирландский непременно приходил ночью под окна башни Равенкла, чтобы потанцевать при свете звезд, а она не могла вышивать иначе, как с натуры. То, что танцующего иглобрюха видела только она, Девочку совершенно не смущала луна. Проще сказать, чего луна не делала никогда. Она не была скучной. Возможно, именно поэтому Драко со второго курса был уверен, что женится только на ней и стойко терпел подколки собратьев слизеринцев. В конце концов, все это дошло до Люциуса, и все заинтересованные лица замерли в ожидании, каким образом белобрысый лорд накажет сына за столь неподобающую дружбу. Оказалось, никаким. Непонятно почему, но Люциусу луна показалась вполне подходящей партией. Впрочем, она подходила под основные критерии невест для Малфоев, чистокровная и блондинка. А вот когда стало понятно, что союз будет тройственным, вот тут-то все заинтересованные лица снова напряглись, ибо Гермиона под эти критерии не подпадала точно. Но хитрец Люциус и тут удивил всех. Он прекрасно знал, что Гермиона обретенная, к тому же покровительство рода Блэк, это покровительство рода Блэк, а уж сила Гермионы впечатляла уже сейчас. К тому же две невестки, это вдвое больше внуков, а Люциус продолжал холить и лелеять мысль сделать род Малфоев многочисленным. Кстати, уговаривать на помолвку пришлось отнюдь не Луну, та грядущее замужество восприняла, как очередное приключение, а именно Гермиону, которая страшно не хотела превращаться в увешанную отпрысками почтенную мать семейства. Гермиона жаждала получить высшее магическое образование, мастерство в чарах и заняться чистой наукой. Только клятва Люциуса, что он ни в коем случае не собирается этому препятствовать, помогла Гермионе согласиться. Что же касается ее родителей, то они, конечно, были ошарашены, что их девочке предстояло выйти замуж за наследника и, в будущем, целого магического лорда, но помолвку восприняли, скорее, как нечто, могущее помочь их дочери достичь своих целей в магическом мире. Да, скрибы-гринджеры очень любили дочь, но были они людьми прагматичными, полагавшими, что помимо личных талантов нужна еще и поддержка. Сами они дочь поддержать не могли, а вот имеющая вес семья Люциуса, другое дело. В общем, у Драко все было хорошо. Люциус, как ни странно, вполне себя комфортно чувствовал в обществе всебританского приколиста Ксена Лавгуда. У родителей Гермионы должен был вот-вот появиться второй ребенок, так что с этой стороны за моих друзей можно было только порадоваться. Маркус Флинт в прошлом году закончил Хогвартс и уехал в Италию обучаться волшебной живописи у мастера живых портретов. Перед отъездом он тоже заключил помолвку с приглянувшейся девушкой и отдал распоряжение гоблинам по поводу восстановления Флинт Мэнора. Так ему скоро будет, куда привести невесту. Невиллу почти 2 года таскал жаба Ванюшу на плече, но однажды появился на нашу обычную утреннюю тренировку без него. Как выяснилось, жаб закуклился и теперь в течение года будет пребывать в таком состоянии, а через год появится на свет самый настоящий змей Горыныч. Так что к окончанию Хогвартса будет у него такой защитник, какого ни у кого в Британии нет. Кстати, Северусу все-таки удалось сварить зелье, которое вернуло память родителям Невилла. Увы, они оба пока еще слишком слабы, но уже смогли перебраться из Мунга в Лангбаттом Мэнор. Они не слишком хорошо помнят события того дня, когда они потеряли память, но то, что их пытали не Лестринджи, утверждают со всей уверенностью. Увы, личность нападавших не удалось установить до сих пор, но Эврорат над этим работает. Дела бывших пожирателей были пересмотрены, Белла, Рудольфус и Робастан были оправданы за недостаточностью улик, но это все-таки лучше, чем Азкабан пожизненно. Оправдан был и Барти Крауч-младший, которого даже изначально не обвиняли в пытках лангбаттомов. Августус Руквуд предпочел не добиваться оправдания, он просто переехал куда-то в Южную Америку, предпочитая исследовать тамошние индейские магические обряды, и изредка пишет об этом статьи в солидные научные журналы. Правда, под псевдонимом. Антонин Долохов все-таки был помилован русским магическим правительством и вернулся в Россию, забрав с собой семью. Насколько мне известно, сейчас Джоу и Стэнли, точнее Иосиф Долохов, учится в колдовстворце и учится вполне себе неплохо. Изредка он мне пишет. Я отвечаю, мы не друзья, но больше и не враги. Дети триады Лестриндж, Митцар и Береника, тоже учатся за границей, но на Гримма появляются регулярно, как и их счастливые родители. И этому я тоже рад. Близнецам Уизли помогло воспитание дедушки, во всяком случае, после Рождества в Хогвартс вернулись не 2 неуправляемых жестоких шутника, а 2 вполне приличных юных мага, уже не помышлявшие о злобных шутках. Мы, как и в случае с Джоу и Стэнли, так и не стали друзьями, но сосуществуем вполне мирно, К тому же они и впрямь отменные игроки в квиддич. В прошлом году именно благодаря им Гриффиндор завоевал кубок школы по квиддичу, что сделало Оливера Вуда абсолютно счастливым. Кстати, близнецы Уизли не ушли под опеку деда, хоть и могли. Они решили посвятить себя важному делу – снятию клейма предателей крови со своего рода. И я лично их за это уважаю. Что же касается Молли и Артура, то они живут довольно счастливо в хорошем просторном доме, выстроенном на месте норы, растят дочь, которую снова назвали Дженеврой, и больше не суются в политику. Оно и к лучшему, наверное. Что же касается Блэков, то у них тоже все хорошо. Спустя 3 месяца после эпичной битвы в подземельях Хогвартса Сириус Рион Блэк вышел из магической комы, благодаря нетрадиционным методам лечения Гиппократа Смитвика. Сириус Альфард Блэк после выздоровления родственника добровольно сложил с себя полномочия наследника и крестнические обязанности и отбыл в испанское поместье, где и проводит время по сию пору, изучая теорию магии. Еще спустя 3 месяца весь магический мир узнал о заключении брака между Севом и Сири, что произвело настоящий фурор. Колдография новобрачных была опубликована в «Пророке» и даже украсила собой обложку «Ведьмополитена», заставив не одну молодую и не очень ведьму вздохнуть о потере 2 перспективных потенциальных женихов, тем более, что оба новобрачных выглядели не хуже магдловских супермоделей. Все крестражи, которые были собраны общими усилиями, были уничтожены во время ритуала в подвалах Домана Гримма. Проблем с этим совершенно не возникло, у Сишуа перебоев с ядом не было, так что грешная и в чем-то очень несчастная душа Томаса Марвела Ридгла наконец-то обрела покой. Что же касается диадемы Равенкла, чаши Хаффлпафф и медальона Слизерина, то будучи очищены ядом Василиска от крестражи, они восстановили свои волшебные свойства и были возвращены школе Хогвартс. Кстати, хотя номинально статуя Дамблдора и находилась в отделе тайн, но на самом деле там была ее копия. Очень хорошая, но копия, которую создали мы с Северусом, трансфигурировав одну из колонн в подземном зале. От оригинала она отличалась только одним, в ней не было души Дамблдора Мерлина. Да-да, оказывается, все тела, в которые вселялись осколки души Мерлина, не теряли своих собственных мыслей, стремлений и черт характера, а также знаний и даров. Именно поэтому Мерлин и приобретал столь опасное могущество. Но был один нюанс – число осколков души в этом случае не должно было превышать 3, больше просто не получалось. Поэтому теперь мы точно знаем, что по миру еще бродит 2 осколка души Мерлина. Думаю, что один из них, это Герберт Гринвуд, а вот со вторым пока проблемы. Но работа по поискам не прекращается. Откуда у нас появились эти знания? От Дамблдора Мерлина. Хороший, квалифицированный некромант, и это я пока не о себе, сможет расспросить даже душу, заключенную в статую, даже если она расколота, и даже если она всеми силами сопротивляется допросу. Этим некромантом стал наконец-то прибывший из Китая маг Нюда Шуй. Симпатичный мужчина, невысокий, мускулистый, любящий пошутить и чем-то напоминающий внешне молодого Джеки Чана. Но как наставник, это был сущий зверь, в том плане, что меня так не гоняли старый Сигнус, Сириус и Северус вместе взятые. Недаром китайский иероглиф Ню, составлявший фамилию мастера некроманта, переводится как «бык». Именно таким и был мастер Ню, очень сильным магически и очень упертым. Остаться невеждой с таким наставником у меня не было никаких шансов. Я и не остался. У меня уже есть звание подмастерья в целительстве, а в середине августа предстоит еще один экзамен – подмастерья некромантии. В принципе, я мог получить его и раньше, но 13-летних детей в подмастерья не посвящают даже в куда более либеральном к некромантии Китае. Хотя учитель Ню говорит, что после знакомства с бароном Субботой мне нечего бояться никаких экзаменов. Это он зря. Барон Суббота, ради вызова которого мы с Сири отправились аж на Ямайку, оказался весьма приятным джентльменом в дорогом смокинге с белой гвоздикой в петлице, в высоком цилиндре и со щегольской тростью в руке. Его смуглое лицо было бы молодым и красивым по любым меркам, если бы не превращалось периодически в ехидно скалящийся и подмигивающий череп. Но у нас все нервы крепкие, поэтому мы вежливо изложили барону свою просьбу. Он с удовольствием принял дары, выдержаннейший ром и дорогущие сигары и предложил мне прогуляться с ним до рассвета. По тайным дорогам, заявил он и поклялся, что не причинит мне вреда и вернет на место с первыми лучами солнца в целости, сохранности и психически здоровым. Жрица Вуду, немолодая толстая гаитянка в ярком пунцовом платье и желтом с серебряной бахромой тюрбане, получившая от Сири немало золота за посредничество в вызове барона, тут же впала в благоговейный транс, а вот Сири мгновенно перекинулся в пса и заявил, что не отпустит меня одного ни по каким тропам, будь барон Суббота хоть трижды могущественным ла, мол, я еще маленький мальчик, а он, мой крестный, отвечает за меня. Барон в ответ только расхохотался, закивал, залпом допил оставшийся в бутылке ром, небрежно поместил 10 остальных, блэки в таких вещах не мелочатся, и огромную коробку сигар в явно безразмерный внутренний карман смокинга и заявил, что в таком случае он с удовольствием погуляет с нами обоими. Это была странная ночь. Бароны серепили ром в маленьких кабачках на окраинах деревушек, затерянных среди тропических лесов. Барон был щедр и весел, он разбрасывал купюры и золото, танцевал с хорошенькими негритянками и мулатками под дробную ритмичную музыку, пел и рассказывал смешные истории. Как ни странно, но нам с Сири тоже стало весело, мы тоже пели, тоже танцевали и тоже пили. Стоп, пил один Сири. Похоже, барон Суббота не имел среди своих многочисленных грехов спаивания несовершеннолетних, и мне наливали только соки и воду, подслащенную тростниковым сахаром. Но мне хватило и этого, так странно, весело и отчаянно я не чувствовал себя никогда. А еще мы разговаривали, и я, незаметно для себя, рассказал историю своей жизни, жизни Гарри Поттера, и повторил мою просьбу по поводу Кингсли Бруствера. «Ах, вот оно что», — заметил барон. «Геката, то-то я почувствовал в тебе странное родство с собою и даже сначала хотел оставить тебя в своей свите, Гарри Поттер. Мы бы знатно повеселились с тобою, я открыл бы тебе все свои тайны. Ты бы стал могущественным ла с почти безграничной властью, тебя боялись бы сильные мира сего. Хочешь?» Тут Сириус вскинулся, но барон остановил его одним движением брови. «Шутки кончились. Я благодарен за эту честь», — с трудом выдавил я, «но вынужден отказаться от нее. У меня есть другая жизнь, и я хочу прожить ее до конца, долго и счастливо». Барон Суббота расхохотался в ответ, вытащил прямо из воздуха стакан с ромом и осушил его одним глотком, а после прикурил от пальца огромную крепчайшую сигару, затянулся и выпустил такой клуб дыма, что все вокруг нас словно туманом заволокло. «Ты забавный», — заявил он, — «ты меня развлекаешь, и я всегда держу свое слово. Будет тебе твое долго и счастливо, а что касается того недостойного, о ком ты говоришь, у меня к нему свои счеты, и от меня он не скроется. Так что тебе нечего беспокоиться на его счет, мальчик. Но это были мои дела, а каковы твои? Чем я могу помочь тебе? Помогите мне найти тех, в ком находятся осколки души Мерлина». Неожиданно для самого себя выдал я. «Мерлин», — задумчиво произнес барон, — «а помню, знаю, могущественный маг белых людей, у меня нет над ним большой власти, но кое-что и я могу. Что ж, в благодарность за компанию, за то, что вы не пожалели для меня прекраснейшего напитка и великолепных сигар, за то, что были моими гостями на тайных тропах, и за то, что ты, Гарри Поттер, сумел отказаться от предложенного мною могущества, ты получишь мою помощь. А теперь, возвращайтесь. Вам пора, а я всегда выполняю то, что обещал». Туман, который образовался вокруг нас, сгустился еще больше, а потом рассеялся, и я увидел, что мы находимся в той самой хижине жрицы Вуду, с которой и началось наше путешествие. Вот уж не знаю пока, какой будет помощь барона Субботы, но Кингсли Бруствер как в воду канул. Так что, смею надеяться, что и с Мерлином мы справимся. «Сахиб», — раздался за спиной голос Суриша, — «вам следует приготовиться. Скоро начнут прибывать гости». Я вынырнул из воспоминаний и торопливо пошел к аппарационной площадке. «Скоро начнется мой праздник, и на нем будут присутствовать все, кто мне близок и дорог. Я и надеяться на такое не смел, когда в первый раз открыл глаза в темном чулане. И теперь у меня есть, за что бороться».